20. Территория колоний. Где-то над Африкой. Десантно-штурмовой ховер дома Мещерских. 15.15. Мне снился сон наяву. В последнее время они навещали меня все чаще. Я стою на земле. Впереди расстилается серая пустошь. Край ныряет за горизонт, где поверхность сходится с небом. Его не видно, но он ощущается всем телом. Черный ветер вокруг рвет реальность на части. Беззвучный и смертоносный, он проникает внутрь, принося с собой крики обезумевших душ и еще более безумный шепот, призывающий покончить с собой, чтобы остаться здесь навсегда, соединившись с астралом. Я медленно поднимаю взгляд и оглядываюсь. Низкое серое небо над головой и бесконечная равнина, уходящая в никуда. Серая хмарь. Ощущение ветра, но его нет. Это странное чувство, когда вокруг бушует ураган, но ты словно находишься в его центре. Око бури. Астрал изменчив, и эти изменения всегда протекают по-разному. Но протекают, влияя на живые создания и предметы из материального мира. Вот почему так легко удалось взять в плен принцессу. Ей нечего было противопоставить. Это магия другого порядка. В реальном мире мощь стихий является могучей силой, способной сокрушить почти любые твердыни. Но здесь и сейчас, в бесконечном мареве серой пустоты, вся эта сила не играет роли. Здесь другие правила и законы. Хаосит. Так меня назвала Рыжая. И она права. Кроме всех прочих титулов, Мещерских называли «владыками хаоса», потому что даже для магов астрал — это хаос. Я опускаю глаза и гляжу на свои руки. Бледный цвет кожи с серым оттенком. Ногти на кончиках пальцев приобрели необыкновенную твердость, став темными, словно когти животного. Я не вижу лица, но почему-то уверен, что оно тоже изменилось, став худым, заостренным. Это все астрал. Его тлетворное воздействие. Чем дольше ты здесь находишься, тем сильнее он влияет на тебя, изменяет, делает другим, чуждым обычному миру и родным для себя. В какой-то момент рвущие на куски полотно реальности потоки энергии накрывают меня, пробивая сформированный кокон ока бури, и черный ветер захлестывает с головы до ног. Я ощущаю себя стоящим на горе человеческих черепов, и серая пустошь послушно склоняется передо мной, готовая выполнить любое желание. Достаточно сделать взмах и приложить усилия, чтобы открыть врата в реальный мир. И весь этот безумный поток потечет в материальный план бытия, туда, где живое солнце и люди, неся с собой изменения, что происходили со мной. Ховер ощутимо тряхнуло. Стенка корпуса больно ударила по плечу, прогоняя страшный в реалистичности сон. Я дернулся и машинально встряхнулся. «Все в порядке, сэр?» — спросил сидящий рядом солдат. Мазнув взглядом по откинутому забралу боевого шлема, я кивнул. «Да, плохой сон приснился». «Может, бодрящего коктейля?» Боец указал на контейнер-аптечку, прикрепленную на боку. «Точно, это же штатный фельдшер ударного отряда, который я взял с собой в Алжир». Перед взором пронеслась молниеносно проведенная операция по ликвидации патриарха рода Чезары. Выследить и прикончить Макаронника оказалось так легко, что до сих пор не верилось, что когда-то этот клан воспринимался чем-то опасным. В последние минуты старик даже не пытался оказать сопротивление, только и делал, что думал, как бы спастись. Его желание сохранить шкуру очень четко читалось в эмоциональном фоне, расплывшейся от страха ауры. Он был готов пожертвовать всем, лишь бы ему оставили жизнь. Жалкое зрелище. Думал, будет намного труднее. «Где мы уже?» Я обратился к командиру отряда, сидевшему от меня через несколько бойцов. «Еще над Африкой, сэр! Подлетаем к экватору!» Быстро прикинув примерное расстояние, оставшееся до родного домена, я мысленно скривился. «Еще долго, не менее 3-4 часов, при условии, что не придется облетать опасные зоны и двигаться напрямик. А такое удовольствие в колониях сейчас мало кому доступно. Бои идут повсеместно, державы сцепились между собой, не жалея сил. И главное, не обращая внимания на последствия своих действий. Случайный ховер или самолет легко могли залететь в зону активных боев, попасть под блуждающую зенитную ракету и закончить жизнь в виде посыпавшихся на Землю горящих обломков. Глобальная система оповещения опасных зон часто запаздывала, не успевая предупредить, от каких мест следует держаться подальше. Я поднялся и направился в кабину пилотов, по пути вновь вспомнив о клане Чезаре. У главы рода оставалась парочка сыновей, плюс несколько второстепенных ближних и дальних родственников. Добить, не добить, вопрос не стоял. Необходимо провести полную зачистку, пока клан ослаблен. Но стоило ли заниматься этим лично? Или достаточно отправить по следу охотников? К тому же, кроме мещерских, у венецианцев хватает врагов. Многие захотят воспользоваться удачным моментом. Ладно, понаблюдаем. Охотников, конечно, отправим, без этого никуда. Хотя бы для того, чтобы оставшиеся в живых не чувствовали себя свободно. Но лично лезть не буду. Предоставлю наемным убийцам шанс отличиться. Дам, так сказать, возможность бывшим коллегам по опасному ремеслу хорошо заработать. Почему хорошо? Потому что за аристократа, да еще одаренного, придется назначить огромную сумму, чтобы найти желающих поучаствовать в мероприятии. Дичь зубастая, может огрызнуться, и тогда уже сами заговорщики превратятся в преследуемую добычу. И тем не менее, это куда лучше, чем тратить свое время. В моем положении уметь распределять ресурсы значит делегировать полномочия, в том числе в таких опасных делах. Как сказал бы один из предков, будешь пытаться все сделать сам, быстро заметишь, что ничего толком не сделано. И это правда. Последуем мудрости древних. Как у вас тут дела? Все в порядке, сэр! Глава пилота в черном шлеме повернулась в полоборота. Его напарник, сидящий слева, молчаливо кивнул. «Сколько осталось до конечной точки?» «Будет две коррекции, сэр, поэтому время назначения изменилось». Я поморщился. Вот то, о чем предупреждал. Коррекция означала смену изначально проложенного курса из-за опасных зон. «Надолго опоздаем?» «Не больше получаса. Постараемся сократить разрыв, где это возможно». Рука пилота в черной перчатке нажала несколько кнопок. Картинка на главном дисплее изменилась. Очертания африканского материка прибавили в масштабе. Палец в перчатке ткнулся в несколько пунктирных линий. «Эта зона пока не подсвечена. Можем пересечь ее на бреющем, вне зоны действия радаров». Оценив степень риска и прочитав показания на экране, судя по всему, за какой-то рудник схлестнулись франки и бриты. Точнее, схлестнутся уже в ближайшее время. Я отрицательно качнул головой. «Не нужно, летим прежним маршрутом. Не хватало еще подставляться под удары спятивших от желания выслужиться континентальных вояк». Пилот кивнул. Будучи наемником-официалом с регистром, как и все жители спорных территорий, он недолюбливал солдат метрополий, но понимал, что стреляющего железа у них, как у дурака фантиков, и пускать его в ход они не стеснялись. «Зачем зря рисковать из-за пары минут, если можно проскочить по широкой дуге?» «Понял, сэр, пойдем зелеными тропами!» Его напарник поднял вверх большой палец. «Профессиональный сленг пилотов. Зеленые тропы означали безопасные зоны полетов. Иногда в колониях они могли выглядеть как прямые коридоры, резко пересекающиеся друг с другом под самыми невероятными углами. Поэтому они получили столь странное лесное название». «Хорошо, чистого неба нам всем!» Я хлопнул главного по плечу и вернулся в десантный отсек. Большинство бойцов, участвовавших в операции, давно уже мерно кимарили, как и все профессиональные псы войны, пользуясь моментом скоротечного отдыха. Они не знали, что будет дальше. Возможно, их скоро опять бросят в бой, поэтому отдыхали, восполняя потраченные силы. Бой на землях Алжира в безвестной для них вилле уже остался позади, став еще одним эпизодом тяжелого ремесла наемника колоний. Я уселся в кресло и вытянул ноги. Сидящий напротив боец мерно покачивался, удерживаемый ремнями безопасности, кажется, спал. Подумав о сне, я поморщился. «Нет, хватит с меня сегодня серой равнины и сводящего с ума шепота. Лучше чем-то отвлечься, коротая время до прибытия домой». Вытащенный из рюкзака планшет с готовностью продемонстрировал значок активного подключения Globcom через ретранслятор спутниковой связи, летящего с сумасшедшей скоростью ховера. Стоило подобное устройство дорого, но я уже не раз убеждался в удобстве постоянного доступа к сети. Новостные выпуски. На первых полосах освобождение Скайфола от германской оккупации. Но даже по ведущим видно, что всех смутила фигура освободителя. Большинство ожидало другого, в частности, участия великих держав, чей объединенный флот сейчас бестолку болтался вокруг японских островов, осуществляя блокаду. «На данный момент известно, что молодому князю нет еще и 20 лет. Он происходит из старинной семьи, чья история насчитывает несколько столетий», — бодро сообщал ведущий в синем костюме с новомодным узким галстуком. «Кто такой Тимофей Мещерский, взбудораживший все южное полушарие дерзким налетом на германские вооруженные силы?» — вторила ему полногрудая ведущая с пухлыми губами на другом канале. «Многие задаются вопросом, не повлияет ли изменившаяся расстановка сил на обычное положение в колониях? А главное, как на такие изменения отреагируют рынки?» Журналист с экономического блока был более лаконичен. Внизу экрана бежала строка с котировками акций ведущих компаний. Большинство показывало тревожный красный, находясь в ниспадающем тренде. Рынки валились, по бирже расползалась паника. Нарушение судоходных путей, срыв поставок ресурсов, непрерывные боевые действия и разрушение промышленной инфраструктуры самым негативным образом повлияли на глобальное экономическое развитие. К счастью, я уже отдал необходимое распоряжение. Обладая внушительным запасом свободных наличных, по моему приказу, одна неприметная контора в данный момент вовсю скупала акции всех более или менее значимых корпораций. В некоторых случаях шла покупка отдельными пулами через подставных лиц для обеспечения места в совете главных акционеров. По идее, этим должна заниматься Сильвия Хант, получившая должность мастера над золотом. Но пока я не доверял ей настолько, чтобы в одни руки передавать все финансы клана. Будем постепенно вводить в дела новичков. Что ее, что Феликса Кайе. Последний сейчас проходил проверку, занимаясь выявлением тевтонских лазутчиков среди руководства Скайфола. Кстати, про Скайфол. Я вновь переключился на новостной канал. «Столица колонии в руках малоизвестного молодого князя Руса Империума. Значит ли это, что русы собираются прибрать к рукам спорные территории?» За ответом на этот вопрос мы обратились к эксперту по международным отношениям Феликсу Гуго Скотту, признанному специалисту в данной сфере. На экране появился пятиковатый толстяк с залысиной, в очках и клетчатом пиджаке и совершенно невозможно желтой бабочке. Господи, где они нашли такое убожество? Однако явный представитель Лиги нетрадиционных сексуальных меньшинств неожиданно начал довольно бодро. «Нет сомнений, что произошедший захват важнейшего города на территории Южного полушария был спланирован и осуществлен при полной поддержке разведки Руса Империума. Вслед за Германской Священной Империей, нарушив все договора, русы осуществили штурм, пренебрегая всеми международными договоренностями». «Знакомые крики. Это случаем не брит?» Я дождался сноски с полной должностью выступающего псевдоэксперта. «Ну, точно. Научный сотрудник кафедры международных отношений при Оксфорде». «Я зевнул. В отличие от нашего мира, тут такие наезды просто так не прощают. Ждет гомика-клоуна печальный и очень долгий, мучительный конец. Может, не сейчас, может, чуть позже, но его обязательно грохнут. Просто из принципа, чтобы не разевал пасть, бросаясь бездоказательными обвинениями». «Недолго тебе осталось, пятиковатая англичашка». Я снова не удержал зевок. Проклятье, и спать нельзя. На очередном медийном ресурсе обсуждали дом Мещерских, его историю, войны, в которых принимали участие предки Тимофея, и жестокие обычаи мести за своих. Вспомнили Саксонию и Валахию. Даже средневековые гравюры показали, ненавязчиво проведя параллели с будущей судьбой захваченного города. Типа «я вырежу там всех, оставив на месте жемчужины Тихоокеанского региона выжженное пепелище». Может, к этим журналюгам тоже подослать наемных убийц? За оптовый заказ мне даже скидку сделают. Но, посмотрев репортаж до конца, я вынужденно признал, что в отличие от британского телевидения, на глобальных новостных площадках с осторожностью подходили к теме обсуждения столь неоднозначных фигур, как молодой глава, пусть и немногочисленного, но настоящего колдовского клана. Боятся, ублюдки. Захотелось сплюнуть. Меня и мою жизнь в СМИ теперь будут полоскать не одну неделю. Поморщился. Деваться все равно некуда. Рано или поздно пришлось бы стать публичной фигурой. Спрятаться за личиной инкогнито уже не получится. Пусть уж лучше так, громко, во всеуслышание, с захватом города, чем при каком-нибудь глупом светском скандале. «В настоящий момент неизвестно, чего ожидать от юного главы рода. Репутация у дома Мещерских с ранних веков была неоднозначной. Заигрывание с запретными силами, проведение сомнительных ритуалов, а также использование опасных заклятий в свое время сильно повлияло на род, став причиной последующего заката». Вещал еще один худощавый эксперт, специализирующийся на истории кланов. «Ошибаешься, задохлик. Предки сами приняли решение ослабить силу крови, приглушив ее на несколько поколений». Тихо пробормотал я, без особого интереса слушая бормотание заморыша в бордовом костюме тройки с жидкой бородкой, похожей на козлиную. Все эти громкие титулы признанных экспертов и специалистов по истории великих магических родов на самом деле ничего не значили. 90% информации по кланам в открытом доступе являлось фальшивкой, в свое время намеренно пущенной в сеть. Правда хранилась в клановых твердынях под крепким замком и охраной, в закрытых библиотеках и подвальных архивах, куда хода обычным людям нет. Думаю, сами эксперты и специалисты знали, что зачастую несут настоящую чушь, но ничего поделать не могли. Других источников информации нет. Я зевнул в третий раз и выключил планшет, помедлил и прикрыл глаза. Если постараться, то не обязательно засыпать, можно подремать на границе полусна и полуяви. Главное — сосредоточиться и не потерять концентрацию. «Сэр! Сэр! Проснитесь! Мы приехали!» Кто-то осторожно потряс меня за плечо. Открываю глаза, вижу нависшую сверху фигуру в темном боевом облачении. Справа на поясе знакомая сумка с красным крестом, фельдшер отряда. «Понял, спасибо». Боец бодро сбежал по спущенной рампе, кроме меня в десантном отсеке никого. Ховер стоит, перелет из Алжира закончился. Потянувшись и зевнув, слава богам, никаких снов о серой равнине. Я неспешно спустился вслед за медиком. Рядом с приземлившимся транспортником меня ожидала Майя. Девчонка была, что называется, во всеоружии. Упругую грудь туго обхватывал короткий топ черного цвета. Широкие штаны цвета хаки и армейские ботинки с высокой шнуровкой делали ее похожей на бывалую наемницу. Образ дополнял висящий на поясе пистолет и черные солнечные очки. «Добрый день, ваша светлость!» Правая рука девушки лихо выстрелила вперед от груди, демонстрируя традиционное приветствие наемников-официалов. Когда-то также римские легионеры встречали своих военачальников. «Привет!» — сухо буркнул я. Провокационный наряд не остался без внимания. В таком только по лагерю, полному переполненных тестостероном мужиков, шляться. С другой стороны, я глянул на жаркое солнце, достал солнечные очки и водрузил на нос. Не в паранже же ей ходить в такую погоду. «Какие новости? Германцы уже вывели свои войска из Кайфола?» «Заканчивают, остались последние подразделения», — ответила Майя и без паузы добавила. «К вам по этому поводу прибыл гость». Я замедлил шаг и полуобернулся, не отказав себе в удовольствии полюбоваться на крепкую упругую грудь, едва сдерживаемую тонкой тканью короткого топа. Наглая девица заметила взгляд и еще больше выпятила бюст. «Паршивка. Выпороть бы ее». «Так, стоп, это еще хуже». «Какой гость?» «Губернатор Вогер. Прилетел пару часов назад на одиночном ховере и ожидает вас в палатке. Хочет с вами поговорить». «Вогер? Здесь?» Все мысли о прелестях юного женского тела моментально вылетели из головы. «Интересно, что губернатору надо? А главное, на что он рассчитывал, прилетая один?»